Я съездила в компании с Селми и с Робертом на охоту, смотрела, как он стреляет верхом с лошади из арбалетов в лосей. Поболела за Роберта, съела шашлычок, он подарил мне голову лося, расцеловала его при всех и велела повесить чучело с лосиной головой в своей комнате. Надо было пониже вешать, тогда из рогов вышла бы вешалка. Но хорошее не может длиться вечно, Дилмарт мне сказал, что завтра занятий с утра не будет, его обвинили в шарлатанстве. И завтра он будет весь день рассказывать Роберту Баратиону о своих успехах и показывать лабораторию. Проклятие, брата меньше 2 недель нет, а уже наезд на нашего человека в малом совете. Дилмарта эта новость не впечатлила. А вот я испугалась, тут сам великий мистер едва-едва переваривает законы Ньютона и азы молекулярно-кинетической теории. Что же с Робертом будет? Нет, Роберт хороший, он мне даже нравится, причем не только внешне, но он простой как лом, которым машет. А мне присутствовать можно? Спросила я. Боюсь, что нет. Лаборатория вещь шумная, грязная, бывают несчастные случаи, а недавно я начал опыты с диким огнем, а он иногда взрывается. У меня выходит, что закон сохранения массы и вправду есть, но на получение или горение дикого огня он не работает. Великий мистер, если Роберт не впечатлится вашей деятельностью, то покажите ему проект. Посоветовала ему я. Показать проект? Какой из? А, вы имеете в виду проект, который мы обсуждали, пока ваш брат спал. Но натурные испытания показали, что макет не работает. Думаете, полноразмерная модель поведет себя иначе? Спросил он. Она уже готова, но как-то испытывать ее боязно. Вдруг заработает? С трепетом спросил Дилмарт. Я абсолютно уверена, что заработает. Это будет великий прорыв. Ваше имя войдет в историю. Обнадежила его я. Этот проект, это максимально простой объект. Местные должны были справиться, там ошибиться негде. Надеюсь, Роберт впечатлится. Пов Джейми Ланнистера. Джейми Ланнистер впервые за долгое время был доволен своим заданием. Все его задания на службе безумного короля были либо нудными или скучными, как патрулирование, либо аморальными и мерзкими, как казни изменников. Но вот сейчас, ох, как ему было хорошо, он чувствовал себя таким живым. Серсе, в одной ночнушке, расположилась на кровати, а он входил в нее. Еще, Джейми, простонала Серсе. Она сделала это максимально тихо, но для Джейми это было подобно грому. Он ускорился и заткнул ее поцелуем, чтобы никто не услышал. А потом его сознание стало куда-то уплывать. Он увидел вспышку света перед глазами и услышал какой-то звук. Странно, к вспышкам света во время оргазма он привык, но звук это что-то новое. Он лежал в кровати, приходя в себя, а Серсия его быстро одевала и что-то говорила. «Джейми, ты что не слышишь?» «Стучат. Спроси, кого там несет, а я вроде как сплю». Джейми быстро провел ревизию своего внешнего вида. «Вроде бы все хорошо, единственное между ног мокро, но кто ему туда полезет? А штаны плотные, ничего не видно». Все было прекрасно, с тех пор как его назначили главным охранником Серси. Они двинулись в Ланниспорт, останавливались в лучших местах, где только могли. Серси ей снимали несколько комнат. Она спала, а он караулил у входа, естественно, закрывая дверь на засов изнутри. Они занимались сексом по нескольку раз в день, и он был счастлив. Он подошел к двери. Стук не прекращался. «Какой идиот барабанит среди ночи? Я вам задам, если это не пожар». Начал он. «Открывай, это Киван». Услышал он голос и узнал его. «Дядя». Удивился он. «Неужели их раскрыли? На нем нет доспехов, обычная одежа, но меч у него с собой. А что ты тут делаешь?» Спросил он через дверь. «Открой, у меня письмо от твоего отца. Я прямо из столицы». Джейми думал. «В принципе, если их раскрыли, вряд ли много посвященных. Отец бы не захотел огласки. Можно запустить сюда Кивана, выяснить, что он знает и хочет, а дальше действовать по обстоятельствам». Джейми сдвинул засов, приоткрыл дверь. За дверью он увидел меланхолично расслабленных охранников в цветах Ланнистеров и своего дядю. Киван Ланнистер был одет в стеганый шерстяной дуплет-дублет. На плечи был наброшен шерстяной плащ с золотой брошью в виде головы льва. Сам Киван, хоть и был моложе Тайвина, не блистал. Крупный мешковатый мужчина с широкими плечами и широкой талией, светлой кожей и зелеными глазами, его короткие светлые волосы выпадали, у него коротко остриженная желтая борода, которая следует линии массивной квадратной челюсти, выдающейся вперед, плохо ее прикрывая. Вид он имел одновременно уставший и возбужденный, угрозы Джейми не чувствовал. «Фух, ну ты и работенку мне задал», — племяш, шлем воронов, а в утесе костерли тебя еще нет, а в промежуточных постах уже нет, шлем гонцов, те идиоты как-то разминулись. Хорошо, хоть я тебя догнал. Давай, читай письмо, все станет понятно. Киван извлек из-под плаща ворох писем. Он узнал печати короля, десницы отца. Я, конечно, прямо сейчас прочитаю, но вкратце рассказать можешь, о чем это все? Спросил он. О, много новостей. Ты теперь герой, спаситель столицы. Начал Киван. Чего? Удивился Джимми. Вроде бы, когда он уходил, был клетвопреступником, трусом и предателем. Помнится, когда его нашли над мертвым телом короля, судить хотели. Эддард Старк хотел в ночной дозор сослать, благо Роберт Баратион так ненавидел Таргариенов, что убийство любого из них в его глазах великое благодеяние. Ты чего не говорил, что безумный король заминировал столицу диким огнем? Спроси Киван. Чего? Я же всех убил, кто в курсе был, удивился он. Хех, нашли мы сосуды с диким огнем. Да и Лианна вспомнила о переписке Риегара и Ириса. Да не было там никакой переписки, они не общались. Короче, не перебивай. Ну, пропустил ты этот момент, пока ты спал, или ел, или срал. Короче, раньше было что, все считали, что ты убил короля, чтобы угодить отцу или желая получить награду, а ты, оказывается, город спасал, да еще и никому не сказал. Бессеребренник ты наш, благороднее Эддарта Старка. Это прекрасно, просто прекрасно, ланнистеров больше уважают, чем любят, эти на нас косо смотрят после разграбления столицы, а теперь наш имидж сильно поднялся. Все благодаря тебе, ты теперь герой. Герой, я, удивился он. Да, тут есть указ о награждении, и не один, от твоего отца, от нашего короля Роберта Баратиона, а еще тебя зовут в столицу, срочно, на суд. Какой суд? Напрягся он. Да не нервничай, в качестве свидетеля, на суд над Таргариенами. Про Великий Совет ты слышал? Это он слышал, да. Новости о Великом Совете распространились как лесной пожар, цены на комнаты и еду в трактирах выросли в разы, не то чтобы это его волновало или ограничивало. Да, слышал, признался он. Великий Совет – уникальная возможность. Его собирали дважды за 300 лет. Окончательное низвержение Таргариенов – это достойный повод. Соберутся все лорды, даже Дорн уже обещал приехать. Тайвин Ланнистер познакомит тебя со всеми, введет в курс дел и представит своим наследникам. А еще это невероятная возможность, пока все в одном месте, мы сможем подобрать тебе жену. Жену? Удивился Джимми. Я еще не готов. Киван по-доброму посмеялся и хлопнул его по плечу. Убивать короля не боишься, а жениться боишься? Это показатель настоящей мудрости. Ты готов, Асерсия? Она поедет со мной, отец же велел мне следить за ней, читай уже письма от отца, Джимми. Там все написано. Серсия теперь моя забота. Я буду с ней в Ланниспорте. А ты не хочешь на Великий Совет? Удивился Джимми. Мне почти 40, я не наследник, у меня жена и трое детей, да и не герой я. Твое присутствие там нужнее, тем более планируется турнир, проявишь себя. А Серсия? Что Серсия? Посидит дома, кстати, скоро нас догонит моя жена с подружками, они ее повеселят. Все будет хорошо. Серсия, ты спишь, или мы тебя разбудили? Крикнул Киван в соседнюю комнату. «Разбудили», — ответила она. «Ты достаточно одета?» — спросил Киван. «Да», — ответила она. «Выйди, пожалуйста, сюда», — сказал Киван. Серсия вышла. Джимми едва сдерживал умиление, а вот Киван его оптимизма не разделял. Киван подскочил к ней вплотную и стал разглядывать. «Проклятие, Джимми, мне уже мистер доложил и солдаты, но я не верил. Ты совсем дурак, что ли?» Рука Джимми легла на меч. Он бы зарезал Кивана, если бы Серсия внезапно не поплохила. Киван подхватил ее за руки и посадил в кресло. «Ты посмотри на нее, Джимми, она похудела килограмм на 5, а ведь толстой не была, а эти синяки под глазами, не высыпается. Это потому что ты мечом гремишь у входа всю ночь. Ты что, ее не кормишь?» Разумеется, он ее подкармливал, не думая выполнять приказ отца про хлеб и воду. Но нервы и этот бесконечный секс, они хотели максимально насладиться друг другом, прежде чем их вновь разлучит судьба. «Лорд Тайвин Ланнистер велел посадить ее на хлеб и воду», — начал он. «Твой отец сделал тебя главным, чтобы ты думал сам», — прервал его Киван. «Не волнуйся, Серсия, с утра тебя нормально покормит, и недельку тут постоим, как раз карета моей жены нас догонит». Серсия кивнула. «А сейчас мы уходим, ты отдыхаешь, спи сколько хочешь, как проснешься, зови служанок, а мне надо поговорить с Джимми». Они вышли на улицу. Киван не понимал, насколько он был близок к смерти. Они отошли подальше. «Представляешь, в столице все с ума сошли», – начал Киван. «Роберт Баратион притащил во дворец свою любовницу и внебрачную дочь, и остальных тоже везет. Эддард Старк тоже притащил свою любовницу во дворец. Слушай, мне тут солдаты сказали, что ты посещал деревенскую женщину. К тебе никаких вопросов, я-то вину не скажу, но ты же не потащишь ее в Ланиспорт или в столицу». Джимми пытался понять, о чем вообще говорит Киван. Кто может сравниться с Серсеей? Разве можно любить кого-то кроме нее? У него никогда не было других женщин, и никто ему не нужен. Потом он вспомнил, что у Серсеи была задержка месячных, они переволновались, и он нашел женщину, которая продала ему для Серсеи лунный чай. «Джимми?» – спросил Киван, а сам Джимми понял, что молчание затягивается. «Разумеется, нет, та женщина для меня ничего не значит», – ответил он под облегченный вздох Кивана. «Будь поаккуратнее в столице. Не все проблемы можно решить, убив короля. Завтра с утра ты отправляешься. Не знаю, как тебе объяснить, но у меня ощущение, что скоро многое изменится», — сообщил ему Киван. Джимми посмотрел на звезды. «Хорошо бы, если так, весна близко», — ответил он. Глава 20. Королевская инспекция. Часть 1. Пов Дилмарта. Великий мистер Дилмарт волновался, хотя и держал лицо. Ситуация была специфической. Очень специфической. Он никогда не думал, что в такую сам попадет. С одной стороны, все прекрасно, он уважаем, богат, уже совершил больше деяний, чем прежний великий мистер Пицель. Но вот с другой стороны, информация, которой он владел, собиралась в один единственный узор – заговор рода Старк. И что делать? Ничего. На эту должность его привел лорд Старк, он же ему платит зарплату. Если что не так, он пойдет на дно вместе с Эддартом Старком. Его проблемы можно разделить на две большие группы, реально существующие и гипотетические. К реальным относилась его работа великим мистером и продавливание нужных реформ и изобретений. Закупка гуана к лету, еще бы знать, когда оно это лето, унавоживание полей. Разработка, точнее, контроль над проектом канализации в Королевской гавани. Это проклятое книгопечатание и многое другое. У него был приказ выдавать слова Лианны Старк за свои. Он это делал. Большая часть свалившейся на него информации лежала мертвым грузом. Меньшую он сумел кое-как адаптировать и транслировать наружу. И ему стали задавать неудобные вопросы. Что это? Откуда? Зачем мы это делаем? Как оно работает? Он не придумал ничего умнее, чем сказать, что это он вычитал в древних валлерийских книгах. Проблема в том, что самая крупная коллекция валлерийских книг в Староместе. И оттуда написали, что таких книг не знают, и такие термины нигде не встречались. Разумеется, кое-что есть и в столице, но и тут ничего похожего нет. После чего последовал раскол среди мистеров. В версию древних валлерийских книг не верил никто. Скептики обвинили его в шарлатанстве. А вот энтузиасты выдали иное заключение, возможно, что-то в этом есть. Он провел революционные исследования, еще будучи простым мистером, но просто побоялся публиковать. Однако как только он стал великим мистером, решил, что можно и опубликовать. Только вот побоялся выдавать их от своего имени. Поэтому и выдумал древние валлерийские книги. Если не подтвердится, ой, а книга подделка, меня обманули, я ее сжег. А подтвердится, победителей не судят, это был я. Ну или книгу украли. А идеи были и вправду новаторские. Например, доярки не болеют оспой. Почему? Потому что переболевают цепляемые от коров коровьей оспой, а коровья оспа протекает легко. Тогда почему бы не действовать, как предложила Лианна, преднамеренно заражать людей коровьей оспой, чтобы они легко переболели, и в дальнейшем получили пожизненную неуязвимость к этой болезни? Леди Старк называла это иммунитет вследствие прививки. А что, от коровьей оспы никто еще не умирал и шрамы на лице не получал. Десятки тысяч выживших в год. Это и была основная часть его проблем, которые он назвал реальными. Но были еще другие его проблемы, гипотетические. Все они были связаны с Лианной Старк. Откуда это все знает Лианна Старк? Следов древних валлирийских книг во дворе не обнаружено. В руинах башни Радости тоже. Саму же башню Радости король велел превратить в гробницу для павших воинов. Ее разбирали и соорудили каменный курган. Он написал, чтобы там проверили, но вряд ли нечто найдут. Тогда он придумал целую теорию, совсем не стройную и некрасивую, которую поклялся никому не рассказывать. Ведь он помнит, как служанка сказала королю, что у Лианны нет лунной крови, а в награду ей свернули шею. Его теория, за одним проклятым исключением, состояла практически из одних допущений и смутных обрывков летописи, достоверность которых была сомнительна и восходила аж к танцу драконов, в период гражданской войны 129-131 годов. Тогда, после смерти короля Визирисаи, образовалось две ветви Таргариенов, которые хотели сесть на трон. Черные, что поддерживали принцессу Рейниру Таргариен, и зеленые, которые поддержали принца Игона Таргариена. Одна из этих ветвей, которая впоследствии победила, черные добилась поддержки Старков, заключив договор льда и огня, договор о союзничестве, в котором среди прочего был прописан брачный союз между родами Старк и Таргариенами. На самом деле это серьезное заявление, это означало, что драконы могут появиться не только у короля, но и у грандлордов, а именно драконами Таргариены обязаны своему воцарению, сожгли всех, кто посмел выступить против. Изучив внимательно договор льда и пламени, благо у него теперь был доступ к оригиналу, у него возникли вопросы. Старки честно выполнили свои обязательства, Криган Старк стал десницей короля, но никто никогда о браке не вспоминал. И это очень странно. У Кригана Старка были все возможности требовать исполнения договора, как до победы, так и после. А черные были не в той ситуации, чтобы торговаться. И никаких сведений об откупных тоже не было. Только вот его смущал третий законный брак Кригана Старка на Линаре Старк, своей племяннице, появившейся на фамильном дереве Старков из ниоткуда. Летописи и фундаментальный труд Септона Красного замка правления короля Визириса, первого сего имени, и танец драконов, что за ним воспоследовал, ничего не поясняли. Чуть лучше была ситуация в труде архимейстера Манкана, танец драконов, доподлинное изложение. Тут уже было написано лучше, иногда автор прерывал изложение, и по нескольку страниц опровергал непонятно что. В Винтерфилле не может быть яиц дракона, потому что прилетевший туда заключать договор льда и пламени Таргариен прилетел на драконе-самце, как будто нельзя привезти яйца дракона с собой в седельных сумках, слухи, что принц переспал с немытой дикаркой из сарая, выдуманы, чтобы опозорить принца Джекириса. Какая дикарка? Крестьянка? Купчиха? Проститутка? Принц тогда был молод и не женат, вряд ли бы случайная связь повлияла хоть на что-то, союз был обусловлен тем, что Криган и Джекирис привязались друг к другу, ибо принц напоминал ему младшего брата. Молодые люди вместе пили, вместе охотились, вместе тренировались с оружием и чуть позже скрепили дружбу братской клятвой на крови. Братская клятва, за время переговоров, на основании совместных посиделок, он порылся в менее достоверных документах и совсем недостоверной писанине, в том числе даже в мемуарах тогдашнего придворного шута, и там обнаружил ничем не подтвержденные слухи о романе принца Таргариенов из партии черных, который прилетел на драконе заключать договор со Старками, с внебрачной дочерью тамошнего Старка. И тогда у него все сложилось. Женим принца на бастарде нашего рода. Если выиграем, бастарда и ребенка можно узаконить королевским указом. Если проиграем, забирайте голову бастарда. Не сильно и хотелось. Впоследствии принц Таргариенов Джекирис погиб во время танца драконов при бое с флотом Триархи. Про его вероятную жену ничего. Скорее всего, она умерла при родах. А меньше чем через 18 лет лорд Криган Старк, отвергая первых красавиц из великих домов, находясь на пике своего политического могущества, будучи десницей короля, женится на неизвестно откуда взявшейся своей родственнице, племяннице. Два таких случая у рода Старк за 8000 лет. Бред, бред. Но вот если предложить, что это девочка королевской крови, то Старки с того момента обретают права на железный трон. Вроде бы ничего страшного, Таргариены успели с кое-кем породниться из вестеросской аристократии, но во времена танца драконов ситуация была отчаянной. Погибло 90% драконов. Криган Старк мог потребовать особых гарантий, и он даже нашел каких. Один из мастеров писал, что Старкам оставили кладку драконьих яиц, а это уже очень серьезно, но вполне реально. Тогда еще яйца драконов не были редкостью, и был обычай класть яйцо в колыбель новорожденному Таргариену. Теперь у Старков были драконьи яйца и кровь Таргариенов, чтобы вылупившиеся драконы слушались Старка. Не хватает только одного фактора – того, кто этим гипотетическим драконом может управлять. Бывало, драконы сжирали и чистокровных Таргариенов. У нечистокровных шансов еще меньше. Он знаком с теорией, что Таргариены утратили драконов, потому что слишком сильно разбавили свою кровь. И тут самое время для второй странности – современность. Невеста короля Лианна Старк. Первое, что бросается в глаза, ее рассказы о странных вещах. И вроде бы часть подтверждается. И со Старомистом он согласен. Это не древние валлерийские книги, термины другие, да и нет в рассказах Лианны ни слова о магии и драконах. Но что если предположить, что Лианна говорит ему, что источник его знаний – древние валлерийские книги, преднамеренная ложь, а на самом деле это просто драконьи сны, то есть видения о будущем. А что, драконьи сны – видения Таргариенов? Редко, но бывают, задокументированы. Возможно ли, что в Лианне Старк проснулось наследие Таргариенов? Тогда понятно, почему она всем так нужна, Старки, Таргариены, Баратионы. Вроде бы все сходится. Старки поняли, что у них скоро будут драконы, не в этом поколении, так в следующем. А Таргариены нанесли упреждающий удар. На фоне этого план Эгдарта Старка очевиден. Кровь Таргариенов, яйца драконов, пробудившиеся наследие Таргариенов. В перспективе, свои драконы. Для чего? Да, ныне живущие Старки не смогли пробудить драконов из яиц, оставленных в Винтерфилле больше 100 лет назад, но у их детей может получиться. А это, слава, почет, увековечение своего имени, не говоря про возвращение легенды о драконах в реальный мир и возможность стать десницей короля или совершить завоевательный поход в сопредельные земли. Правда, кажется, что всю выгоду от этого плана получат Баратионы, но тут вмешивался второй фактор, который он гнал у себя из головы. То единственное проклятое исключение. Он бы никогда до этого не догадался, но сложилось два фактора. Во-первых, Лианна очень боялась родов и инструктировала его. «Будешь принимать роды, мой руки. Если матка порвется, за шеей». Он кивал, он согласен на все, лишь бы голову не отрубили. Эти новации по его приказу проверили на роженицах из простых, действительно работает. А вот третья просьба Лианны. Если надо, ее разрезать он сразу отказался. Его убьет за такое король и брат короля. Лучше потерять ребенка, чем женщину. Она молодая, еще родит, может в следующий раз получиться. Но тогда она объяснила, что конкретно хочет, вместо разрезания живота и оставления этого так намного более аккуратная процедура, с последующим зашиванием, в ходе которого роженица и ребенок должна выжить. Лианна Старк назвала это кесарево сечение. А во-вторых, чтобы не терять навык, король и его невеста молодые, болезней у них нет, он инспектировал больницы и иногда оперировал сам. Один из вассалов лорда Тайвина Ланнистера обратился к нему за помощью, пообещав очень большие деньги. Поручение – принять 4-е роды у жены, 3 предыдущих раза был выкидыш. Мистеры сказали, родить не может, слишком узкий таз. Он осмотрел и подтвердил диагноз. Мужчина под давлением своего отца уже был готов разменять свою жену на ребенка. И тогда он решил, что можно попробовать. Аккуратно разрезал, аккуратно зашил. Здоровый мальчик, да и женщина выжила. Смотрели на него, как будто он эту женщину воскресил, денег отсыпали немерено. После этого он сам сжег свои черновики и журнал ведения болезни пациента. Потому что тот шрам и шов, который был на роженице, ему слегка напоминал шов на Лианне. Рожала до этого, от кого? Самый очевидный вариант – Риегар Таргариен. Он долго работал в столице. Никто, никогда ничего неплохого не говорил про Риегара Таргариена. Ни проституток, ни любовниц, ни драк, ни пьяного дебоша, ничего. Парень был идеален. И после этого, похитить знатную женщину и начать гражданскую войну, странности, не обнаружено. Хотя, если притягивать за уши, то странность у него была. Риегар иногда ездил на пепелище летнего замка. Что он там делал? Говорят, играл на арфе. Но проблема в том, что дед Риегара под конец жизни был одержим идеей вернуть драконов. Для этого он собрал все имевшиеся в наличии яйца драконов в летнем замке и устроил ритуал, используя много дикого огня и пиромантов. Многие не выжили, замок сгорел дотла, яйца драконов не нашли. А что если Риегар их нашел? Эйрис II не сразу женил сына на дарнийской принцессе, а только после провала миссии, которая отвечала за поиск невесты валлерийской крови. А кто занимался поиском невесты для Риегара? Баратионы. Родители Роберта Баратиона, которые умерли. Таким образом, вполне ожидаемо, что Риегар раскрыл заговор и решил, что драконы должны быть его. Со Старками либо не захотел, либо не смог договориться. Интересно, это он просто ерунду напридумывал, или так оно и было? Почему все так сложилось? Риегар мог просто предложить лорду Старку выдать Лианну за него, а с Алией Мартил развестись. Развод для принца вполне реален, а если дети от новой жены оседлают драконов, ни у кого не будет вопросов, к кто настоящий наследник. Остарки должны быть рады породниться с королем, а не с Баратионом, тем более, если верить слухам, Лианна сватовство Баратиона приняла без энтузиазма. Почему такого не случилось? Почему Ригару потребовалось похищать Лианну? Почему Лианна раньше, в Харренхолле, встречала Роберта очень холодно, а сейчас очень тепло? Просто переосмыслила ситуацию, воодушевлена положением Роберта, хочет стать королевой, благодарна Роберту, что он убил Ригара, который причинил ей много зла. У него и на это был ответ. Как додумался, 2 дня не спал. Конечно, для Эддарта Старка стать мастером над монетой, а в перспективе, десницей короля, вряд ли Джон Арвин много проживет, это очень заманчиво. Стать королевским зятем, вернуть драконов, это войдет в легенды. Это затмит лорда Кригана Старка. Может ли быть нечто еще более великое? Может, но тут надо подходить очень аккуратно. Просто если допустить, что Лианна имеет такую ценность, то можно предположить, что Старки отказались от предложения Ригара, ибо уже сами мнили себя на железном троне, а план уже реализовывался на момент турнира в Харренхолле. Ригар просто чтобы сломать игру противнику был вынужден похитить беременную Лианну. Тут дальше напрашивается решение про аборт, а дальше твой ребенок, только вот один минус, после любого аборта, есть шанс, что детей у женщины больше не будет. А поскольку наследие Таргариенов пробудилось только в одной, то логично убить ребенка после его естественного рождения, чтобы ни в коем случае не повредить мать. Только вот Старки вполне могли отбить Лианну раньше, до родов, а Ригар, потеряв ее, вернулся в столицу. Вопрос только в том, а кто отец? Роберт Баратион? Лианна просто изображала холодность к нему на людях во время турнира? Вполне возможно. Если так, скоро привезут очередного бастарда Роберта Баратиона. Черноволосого, голубоглазого, неизвестно от кого. Но что если? Если подарить драконов не роду Баратионов, а роду Старк, и самому стать королем. Как? Очень просто, благо Таргариены всегда не имели предубеждений перед инцестом. Пусть твои дети сядут на трон, и пусть они получат драконов. И ведь все сходится, и просьба Лианны о средстве предотвращения зачатия от Роберта, и бесконечное секретничание Лианны и Эддарта. И что ему делать? Молчать, и никаких записей не вести. Доказательств у него нет, если бы были его никто бы слушать не стал, да и какое его дело. Тем более, он практически уверен, что он не прав. Ну показалось ему, что Лианна ведет себя не так, как должна вести себя жертва изнасилования, ну показалось ему, что Лианна изображает влюбленность в Роберта Баратиона, ну показалось ему, что Лианна слишком сильно интересуется драконами, и причем с практической точки зрения, вопросы вроде чем кормить и как пробудить дракона из яйца. Работы много, вот и кажется всякое. Может быть Эддард Старк поехал за женой, а не за драконьими яйцами и своим ребенком от Лианны Старк? Ладно, хватит думать о всяком. Король опаздывает на инспекцию. Уже больше часа. Но ничего, он подождет. В коридоре раздались шаги и мат. Он узнал голос Роберта. Роберт Баратион зашел в подвал Красного замка, который служил ему лабораторией. Наконец-то дошел. Задолбался я подписывать документы. У меня уж правая рука болит. Надо научиться левой рукой писать, сообщил король. Фу, чем воняет? Спросили его. От запаха тухлых яиц здесь дышать нечем. Здравствуйте, ваше величество. Это запах серной кислоты, ваше величество, ответил он, кланяясь. Ты мне зубы не заговаривай. Проветрить, приказал он. А вы, бездельники-охранники, вон. Но лорд Арвин велел. Кто король, Джон или я? Спросил Роберт. Вы, ответили ему. Охрана немного помялась, обыскала Дилмарта, не нашла оружия и вышла. Короче, Дилмарт, я в твоих исследованиях ни хрена не понимаю, но серьезные люди выдвинули серьезные обвинения. Некоторые мейстеры, включая мейстера Арвина, сказали, что ты шарлатан. Кроме того, тебя обвиняют в хищении большого количества дорогих заморских материалов. А еще говорят, что ты вместо того, чтобы работать, бухаешь весь день в подвале. Давай, докажи мне, что они все неправы, если у тебя не получится, будет официальный суд. Дилмарт грустно вздохнул и начал экскурсию. Сначала он показал рисунки на бумаге и на доске. Это координатная система, пояснял он королю. Смотрите, мы отмеряем расстояние во взаимно перпендикулярных положениях. Таким образом, мы можем определить положение любой точки в пространстве относительно заданного начала координат. «А что это за непотребщина у тебя написано?» – спросил Роберт. «Хуй, это название координатных осей. Длина, ха, ширина, у, высота и краткая. Прикольно. Надо будет, чтобы лунатик обыграл. А зачем это надо? Мы сможем разложить силу, действующую на каждое тело по координатным осям, используя синусы и косинусы. Ну, синусы и косинусы используются при измерении Земли. Это я знаю. Ладно, а это что? Неправильный алфавит? Это азбука химии. Периодическая система. Я предположил, что в порядке веса нужно разместить все химические элементы. А что так мало? Удивился Роберт. И почему столько пробелов? Большинство веществ состоят из нескольких химических элементов. Здесь указаны только известные чистые химические элементы. Все 17. А пробелы – это где должны стоять еще не открытые. Но это все предварительно, надо взвешивать. Слушай, а чем-нибудь полезным ты занимаешься? Есть полезные изобретения. Канатная дорога. Это что за зверь? Ну это такие коробки на троссе, с людьми или грузами, вроде лифта ночного дозора. Пройдемте, у меня есть рабочий макет, в другом помещении. Он показал макет королю. Прикольно, но это просто дорогая игрушка. Еще что? Смотрите, ваше величество. Великий мистер поместил небольшой стеклянный цилиндр трубку вертикально в жидкость. Заткнул конец пальцем и вытащил трубку из жидкости. Жидкость не вытекала. Этот опыт доказывает существование атмосферного давления. Мы живем на дне воздушного океана, пояснил великий мистер. Позвольте продемонстрировать. Дилмарк позвал помощников. Они притащили две небольшие стальные гладко отполированные полусферы с металлическими ручками и двумя отверстиями, прикрытыми чем-то вроде труб. Смотрите, вот их соединили. Сейчас из них откачают воздух. Ваше Величество, попробуйте их разбринуть. Король попробовал. Не получилось. У лошадей тоже не получилось их рассоединить, обнадежил его Дилмарт. Прикольный фокус. Клей? Спросил король. Накачайте воздух внутрь сферы. Попросил Дилмарт помощников. А потом просто рассоединил полусферы. Нет, просто давление атмосферы, умноженное на площадь сферы, даст сжимающую силу. А когда воздух внутри, сила снаружи и изнутри уравновешивается. Все, с меня хватит. Оружие разрабатываешь? Спросил король. Есть немного. Как обещал, он отвел короля в соседнюю комнату. Там его помощники занимались опытами на сжатие древок копий. Из разных материалов, разной толщины. Это, древки копий под сжимающей нагрузкой. Начал он. Мы выводим прочность древесины на сжатие. Хотим понять зависимость прочности от длины. Представьте тонкую веточку. Вот вы сжимаете ее, она ломается посередине. Берите половинку, сжимаете ее, чтобы сломать ее нужно большие усилия. И так в конце концов у вас останется крошечный обломок ветки. Он будет входить в пальцы, но не будет ломаться. Почему? Площадь сечения не изменилась. Я хочу уловить математические закономерности. Кроме того, дерево ведет себя по-разному при сжатии и растяжении. Сталь, честно говоря, более предсказуема. Не нужно думать о влажности, степени просушки, температуре. Как я понял, готового оружия нет, спросил Роберт. Нет, ваше величество, уточнил Дилмарт, но будет. Зато есть прототип доспехов. Роберт подошел к стенду. Манекен был одет в доспех. Очень странный доспех, угловатый и рифленый. Это что, бумага? Удивился он. Да, макет. Идея очень простая. Вот берем лист бумаги. Дилмарт взял лист бумаги, поставил его на ребро и попытался поставить на него свою чашку. Лист упал под собственным весом. Тогда он несколько раз сложил листок, получилось нечто вроде гармошки. Поставил это на ребро на стол и поставил сверху чашку. Она стояла. Это ребра жесткости. Мы уменьшаем расчетную длину пластины. Я решил это назвать ребристый доспех. Роберт засмеялся. Ворвалась охрана, он их выгнал. Это дерьмо ты продашь только пидарам с простора. Ни один нормальный человек этот мошоночный доспех не оденет, сообщил ему Роберт. Ну хоть что-нибудь полезное есть? Не унимался Роберт. Ну, электрический ток. Это что за зверь? Это вроде искусственной молнии. Две пластины, одна из меди, вторая из железа, помещаются частично в раствор серной кислоты. Погодь, молния, а замки врагов разрушать можно? Уточнил Роберт. Нет. А убить вражеского командующего? Нет. Отстой. А откуда ты знаешь, что это молния? Человек коснулся металлических деталей и подтвердил, что это молния, только слабая. Какой человек? Удивился Роберт. Его три раза била молния, но он выжил. Имя? Спросил Роберт. Флаффи Мудаковатый. Городской сумасшедший. «Попрошайка», — уточнил Дилмарт. «Так себе свидетель. Хотя, ему больно было?» — спросил Роберт. «Да, а мышей мы вообще так убили, только не с первого раза. То есть этот агрегат можно использовать в качестве пытки?» — уточнил Роберт. «Не думал об этом», — ответил Дилмарт. «Увечья есть?» — спросил Роберт. «Нет, но боль есть. Труп мыши был как живой, только шерсть слегка подпалилась. Ну хоть что-то, работай дальше. А насчет хищения что?» Как только Станнис стал замещать Нида, он выдал большой список материалов, о которых ты не отчитался. Они все пошли в дело. Объект должен работать теоретически. «Покажешь?» – уточнил Роберт. «Завтра. Нужны телеги. Выйдем в поле из столицы. Ну и это возьмите с собой отряд охраны побольше. Чисто на всякий случай», – предложил великий мистер. «Ты едешь со мной. Надеюсь, это дерьмо без дикого огня?» – уточнил Роберт. «Без дикого огня», – ответил он. «Посмотрю завтра. А что насчет пьянства? Видите ли, я изыскиваю, как пополнить бюджет, и работаю над способом получения алкогольных напитков. У тебя есть виноградник?» «Зимой?» – удивился король. «Нет, я работаю над переработкой зерна и картофельных очисток в алкогольный напиток». «Чего? Ты, великий мистер, и все, что ты умеешь, варить брагу? С этим любой крестьянский мужик справится», – возмутился король. «У меня есть перегонный куб. Это не просто брага. Это намного убойнее, и мы уже добились успеха. Правда, в процессе один умер, а другой ослеп, но мы уже разобрались, как отделить сивушные масла, но его прервал король. «Ну так покажи», — велел король. Дилмарт отвел Роберта в другое помещение. «Работайте, не отвлекайтесь», — велел Дилмарт своим подчиненным. «А почему это перегонный куб? Больше похоже на стальную бочку», — не согласился Роберт. «Хотя без разницы, покажи мне продукт». Дилмарт взял несколько бутылок, в них была прозрачная жидкость, напоминающая воду с виду. «Вот это напиток средней крепости», — сказал Дилмарт, отлил чуток в металлическую ложку и поджег. «Смотрите, алкоголь сгорит, а вода останется», после чего он налил из другой бутылки во вторую ложку. «Это напиток большой крепости», — сказал Дилмарт, налил чуток второго напитка во вторую ложку и поджег. «Смотрите, алкоголя здесь много больше». «Все сгорит, а вода испарится». Король смотрел на все скептически. «Я думал, ты научился вино из мусора делать, а ты просто шарлатан. Ты что не видишь, что это не вино?» — спросил король. «Это много лучше», — ответил Дилмарт. В подтверждение он налил в кружку крепкого напитка, чутко впил, скривился и дыхнул в лицо королю. «Эффективность этого напитка еще выше», — сообщил он. «У него просто запах похож на вино», — не согласился король. «Это элитный алкоголь, очень крепкий», — не унимался Дилмарт. Тут король не выдержал. «Как же вы меня все, олухи, заебали. То ко мне приходит Варис и учит, как с женой спать. Меня учит Кастрат. Естественно, я его послал. Тут то же самое. Да я за жизнь выпил больше, чем вы все вместе взятые. И мне пофиг, что вы говорите, это не выпивка. Ваше Величество, спросите кого угодно», — начал великий мистер. «Да не верю я вам. Ты просто пользуешься тем, что я обещал невесте не пить. Хотя, если это не выпивка, значит, я ничего не нарушаю, и тогда я лично смогу убедиться, что вы мне врете, и вы все получите плетей». Король подошел к бутылке с крепким алкоголем, взял ее и стал пить из горла. Сделав несколько глотков, прервался. «Ну и дрянь, любое вино лучше», — и стал пить дальше. «Ваше Величество, его нельзя столько пить», — ответил Дилмарт. Король вновь прервался. «Ты меня еще поучи. Я мог раньше с утра к обеду выпить 6 бутылок, пойти охотиться», — сообщил Роберт. «Вино имеет намного меньшую крепость. Оно даже не горит. А еще там много витаминов», — начал Дилмарт. Роберт уже допил первую бутылку и взялся за вторую. «Каких нафиг витаминов?» — сказал король, но, не дождавшись ответа, присосался ко второй бутылке. Великий мистер смотрел на него с ужасом, а его помощники — с восхищением. Роберт поставил пустую вторую бутылку на стол. «Вот видишь, ты, шарлатан, я 2 бутылки выпил и ни в одном глазу». На этих словах король начал заваливаться. Дилмарт стоял ближе всех и успел его подхватить, только силы его удержать ему не хватило, лишь замедлить падение. А еще король разлил на себя начатую третью бутылку. Король лежал на полу, мертвецки пьяный. Кто-то из его помощников позвал охрану короля. «Что тут случилось?» — спросил старший. «Король напился», — ответил Дилмарт. «В стельку. Так быстро? Сколько его величество выпило?» — спросил старший охранник. 2 бутылки», — ответил Дилмарт. «Наш сюзерен не мог отрубиться после 2 бутылок. Его отравили. Измена. Арестовать отравителей. приказал охранник. Дилмарт почувствовал удар в живот и по ногам, его повалили лицом в пол. Потом ему связывали руки, остальных тоже арестовали. Кругом одни неучи, думал он, сидя в темнице. Конец пов Дилмарта. Вроде бы все было тихо. Сидишь себе, никого не трогаешь. Объясняешь поварам, что тебе нужны щипцы для пирожных на свадьбу. Ну, чтоб грязными руками не брать еду. И тут прибегает взмыленная стража и говорит, что короля отравили. Это что, я теперь вдова, бедный Роберт? После непродолжительного разговора я выяснила, что Роберт жив, но без сознания, его отнесли в его покои и сейчас его усиленно охраняют под надзором Силми. Заговорщики взяты под арест. Я попросила отвезти себя к жениху. Из сбивчатого объяснения стражников я поняла, что Роберт выпил какую-то горящую воду. «Дикий огонь, что ли?» – спросила у стражников, а где десница короля и обомлела от ответа. «Итак, загибаем пальцы». Эддард Старк свалил в неведомые дали. Джон Арвин вместе с женой катается на парусном корабле около Королевской гавани, взял себе сегодня выходной. Станнис Баратион разбирается с недоимками в каком-то борделе. То есть из всех мужиков малого совета во дворце только Силми, который занят охраной бессознательного короля. Да, удачное время для покушения. Я дошла до покоев короля. Не протолкнуться из-за охраны, но Силми, обыскав, пропустил меня внутрь. И я увидела Роберта, лежащего на кровати без сознания. Так он же пьян, сказал я. Запах спирта стоял, не оставляющий сомнений. Ну что, Роберт, ты долго держался, я даже почти поверила, что ты завязал. Может быть, у него еще проститутка под кроватью? Вашего жениха отравили, вмешался один из охранников с гербом Баратионов. Да что ты мне в глаза врешь, не видишь, он пьян, ответила я. Ох уж этот Роберт, чего только не придумает, чтобы отмазаться. Я ему задам, после того как проснется. Наш король не мог отрубиться после двух бутылок. Его отравили, сообщили мне. Двух бутылок чего? Спросила я. Двух бутылок чего угодно, ответили мне. Так, Роберт же сегодня проводил инспекцию у великого мейстера, что он там выпил? Спросила я. Ну-ка позовите мне Дилмарта. Великий мейстер под стражей из-за попытки отравления короля, бодро ответили мне. Чего? Удивилась я. Зачем ему травить короля? Тем более самому подставляться, не могу знать, ответил мне дуболом. Да, дело дрянь. Можно, конечно, ничего не делать, надеясь, что Роберт тупо проспится, но вдруг к тому моменту Дилмарта уже казнят, а мы с ним вроде бы нормально сработались. Может быть, мейстера сюда, другого, пусть осмотрит короля, предложила я. Никак нет, подозреваем заговор мейстеров. Никаких мейстеров, сообщили мне. Вы что, не видите? Это явно просто опьянение. Ну, быстро, принеси сюда ведро холодной воды, приказала я, ткнув пальцем в своего охранника. Тот стоял смирно. Я брату пожалуюсь, и будущему мужу, сообщила я. Тот побежал исполнять. Ну, думаю, зимой найти холодной воды, справиться. Чем тут с похмельем борятся, без понятия. Через пару минут прибежал человек с водой. Воду сначала попробовал дегустатор, потом охранник, потом Силми, потом я. Холодненькая. Добровольцев не нашлось. Я была о вас лучшего мнения, сир Баристан отважный. Вы недостаточно отважный. Я взяла ведро, тяжеленькое. По-хорошему надо лить на лицо, но еще задохнется. Я начала лить воду из ведра на тело. Роберт вскочил с кровати, матерясь. Кто это сделал? Что я здесь делаю? Спросил он. Сука, как же башка болит, Роберт. Я кинулась с ним обниматься, откинув почти пустое ведро. Я так рада, что с тобой все хорошо. В городе паника, говорят, тебя отравили, а ты просто напился. Ты же обещал мне не пить, это все Дилмарт, ответили мне. Только умеет что брагу варить. А давай вместе к нему сходим, правда, сначала тебе нужно переодеться и просушиться, сообщила я. Только, любимый, пожалуйста, больше не пей, у меня чуть сердце не остановилось. Я отправилась к себе переодеваться. Обнимать мокрого Роберта было не лучшим решением. Вскоре мы уже в новой одежде отправились в темницу. Грязно тут, велеть все убрать, может, у меня миссия такая в этом мире, все отмыть. В камере нас встретил грустный Дилмарт. Выпустите его из камеры, попросила я. Великий мистер, расскажите, что случилось. Он рассказал о ходе инспекции. Да, хорошо, что он не успел Роберту презервативы презентовать. Боюсь представить, что бы тогда было. В нашем мире пьянка подразумевает успех инспекции. Все здесь в Вестероссе не так, все неправильно. Роберт, ты не виноват, ты же не знал, но он тоже не виноват. Зачем он вообще это сделал?» – спросил Роберт. «Это же такие деньги. Мы закроем дыры в бюджете», – сказал я. «Будем это продавать. Пошли отсюда, тут так мрачно. Только надо еще ассистентов Дилмарта выпустить. Тут в чем дело? Конечно, технология может утечь и обязательно утечет, но без металлического перегонного куба у них ничего не получится. А металл, как и услуги кузнеца, для простых людей слишком дорого. Значит, нашей алкогольной монополии имени Аль Капоне ничего не угрожает». Дилмарта отправили к себе в комнаты, готовиться ко второму раунду инспекции завтра. Я немного погуляла с Робертом, после чего он, хватаясь за голову, отпросился заниматься государственными делами. Я от нечего делать гуляла по замку в сопровождении Силми и охраны. Бродя по замку, я встретила Станниса. «Здравствуйте. Вы уже в курсе новостей?» – спросила я. «Да, ложная тревога. Мне уже все сообщили. Я поговорил с королем. Извините, я вынужден срочно возвратиться к исполнению своих обязанностей. У меня дебет с кредитом не сходится», – начал он. Но я смотрела не на него, а ему за спину. Там стоял человек, на вид из простых, в коричнево-зеленой шерстяной мантии со старыми сапогами и коричневыми бриджами. Лет 40, с седеющей бородой и каштановыми волосами, на шее висела кожаная ладанка, а еще у него была перчатка на левой руке. Наверное, я слишком внимательно смотрела на него. Станнис повернулся, чтобы проследить за моим взглядом. Сам человек тоже повернулся корпусом, ища кого-то за собой. «Прошу прощения, вы, луковый рыцарь?» – спросила я, указывая на его герб на одежде. «Да, Давассивард, к вашим услугам», – ответил он мне. «Вы, контрабандист?» – спросила я. «Бывший», – ответил он мне. Помнила это я с сериала, да и Дилмарт рассказывал, что когда в штормовом пределе сожрали уже все и стали смотреть друг на друга, приплыл Сивард с грузом еды и крепость устояла в осаде. «Ой, представляете, я только что вспомнила, что лорд Старк поручил вам нечто передать. Начало с экспромта я. Письмо?» – спросили меня. «Нет, на словах. Он просил вашей консультации, ему нужен ваш совет. У вас есть знакомые железнорожденные, с которыми можно иметь дела?» – спросила я. «Железнорожденные? Люди специфические, но пару старых знакомых я могу вспомнить. Они без причины кинжал в спину не воткнут», — ответил он. «Прекрасно, просто прекрасно. Как лорд Старк вернется, он будет рад с вами поговорить. А вы пока предупредите своих знакомых». «Топорно?» «Да, но как это сделать тихо, не навлекая на себя обвинений в супружеской измене, не знаю». «Ничего, прорвемся. А с контрабандистами говорить лучше, чем с пиратами. Ведь контрабанда — это просто торговля тем, что запрещено законом, а закон можно и поменять». На этом мы распрощались. Надеюсь, завтра инспекция Димлорта пройдет лучше, я тоже напросилась вместе с Робертом. А пока, свадьба должна быть идеальна, лорды не захотят подчиниться нищеброду. Вперед, говорить про щипцы для пирожных. Глава 21. Королевская инспекция. Часть 2. Настал новый день. Я перебирала свой гардероб. Рядом стояли мои служанки и Силми. Что надеть? С одной стороны, можно одеться как на охоту, но в штанах здесь лучше не сверкать. Зато можно будет на лошадке верхом покататься. Хоть какое развлечение. С другой стороны, для меня уже подготовили карету, то есть они хотят, чтобы я ехала в карете, значит, платье. И в карете меня сложнее арбалетчику убить или камнем с крыши. Но платье для пребывания на природе. «Быстрее решайте, госпожа», — поторопил меня Силми. «Точно, оденусь в платье, а с собой возьму охотничий костюм, вдруг надо будет переодеться. Все, я выбрала. Подождите, меня, пожалуйста, снаружи». Силми вышел, служанки стали меня переодевать. «Эти мужчины ничего не смыслят в одежде», — начала я. «Если для женщины нечего одеть, это ничего нового нет, то для них нечего одеть, нет ничего чистого», — пожаловалась я. «Госпожа что-то сказала?» — спросила меня служанка. Причем голос скакал от очень тихого до громкого. «Мы глухие, просто видим, что у вас рот открывается. Если что-то нужно, используйте карточки. Хочу подружку». «Лиза не тянет. Есть тут еще дамы в замке? Полно людей, почти все женаты». Вскоре меня переодели и мы пошли на выход. Роберт загрузил меня в карету, в другую карету загрузили Дилмарта. «А где его устройство, которое он хотел нам показать?» — спросила я. «С утра телеги отправили в поле с его помощниками. Они должны все подготовить», — ответил охранник, закрыл дверь снаружи и мы двинулись в путь. В карете было скучно и трясло. Думала о всяком. Мне, честно говоря, было жалко Роберта. В каноне ему повезло, влюбился в Лианну, хотел жениться, а она умерла. После этого Роберт выигрывал войны, ездил на охоты, пил с друзьями каждый день, нажирался в хлам, смотрел рыцарские турниры, раскидывал одежду где хотел, трахал служанок, шлюх, красавицу жену и кого хотел, настрогал десятки детей и не нянчился с ними, делал что хотел, пердел и рыгал где хотел, мог в любой момент чесать яйца, короче, жил долго и счастливо. Многие так мечтают жить, в свое удовольствие и ни о чем не думая. А сейчас, пить нельзя, по шлюхам нельзя, с женой до брака нельзя, бриться каждый день, а еще и работать заставляют. И что удивительно, ничего, держится. Я на полном-полном серьезе рассматривала возможность, что он напьется и придет меня насиловать, ну а что с ней разговаривать, Ригар же показал как надо. Но нет, Роберт держался. Давай, крепись, я в тебя верю, пару месяцев потерпеть осталось, там легче будет. Смотреть из окна кареты особо было нечего, бедновато здесь люди живут, и с городским благоустройством плохо. Качели, скамейки, тротуарная плитка, у тебя дворец, там это есть, а быдлу не положено. Из всех общественных благ Вестерос может предложить простонародью только городскую стену, ну еще дороги сомнительного качества и рыночную площадь. Хотя еда тут вкусная, по крайней мере для будущей королевы, а что поделать, холодильников не придумали, так что есть несвежую еду нельзя. Наверняка еще концентрация всяких вредных веществ в воздухе ниже, но вот сильно воняет лошадиным навозом. Отмыть, все отмыть. Но потом, ехали мы часа два, но не спешили. Меня выпустили из кареты вместе со всеми в поле. Тут стояли телеги и горели костры. Ух, надеюсь, я не ошиблась. Роберт подал мне руку, когда я выходила из кареты. Я стояла рядом с ним, наблюдая, как народ работает. Что это такое? Большая палатка? Спросил Роберт. Великий мистер был далеко, руководя работой, и не расслышал, а я отвечать не стала. Скоро они увидят демонстрацию проекта. Я предполагала, что тратить деньги на ерунду типа фундаментальной науки здесь никто не будет, поэтому нужно либо эффективное оружие, либо нечто такое, чтобы все просто офигели. И вот сейчас они должны все офигеть, чтобы ни у кого не возникали вопросы, на что мы тратимся. Идей было много, но не то что сверхзвуковой самолет, тут простой паровой двигатель попробуй сделать. Я недостаточно умная, много не знала, еще больше не помнила, местное материаловедение и культура производства убогие и многое другое. У меня был пытливый ум, и на вопросы, почему родители отвечали, а на что не отвечали, давали книжки и научили поисковиком пользоваться. В детстве, когда ловила кузнечиков, меня интересовал вопрос, почему кузнечик прыгает на метр, а слон вообще не прыгает. Читала книжки, смотрела умные передачи. Если совсем вкратце, простое масштабирование не работает. Слонокузнечик не сможет двигаться, тонкие лапки сломаются под исполинским весом, а слон при прыжке поломает себе кости. Это значит, что нужно много ума, хорошие материалы и развитая проработка деталей при попытке внедрить сюда любое из изобретений моего мира. А я уже выгребла все, что могла. Максимум, чего мы добьемся, запустим научно-технический прогресс, и через века будут поднимать сказки и говорить, надо же, угадали про самолеты, вертолеты, двигатель внутреннего сгорания, космические ракеты. Это у Жюля Верна путешествия межпланетные были посредством пушки, потому что он не понимал, что объект сгорит от трения в атмосфере и живые существа внутри сдохнут от перегрузок. У нас в сказках будет все логично, но кое-что Дилмарт под моим подстрекательством должен суметь сделать. Воздушный шар, ведь что проще, много ткани, заполнил горячим воздухом, горячий воздух легче холодного, оно полетело. Затраты материалов растут пропорционально объему, и подъемная сила пропорциональна объему. Это как строить курган, насыпая землю, думать особо не надо. В той жизни каталась на воздушном шаре, все там просто. Дирижабль недосягаемая мечта, про водород и гелий тут не слышали. Нет, естественно, наш воздушный шар не несет запаса топлива, заполняется просто горячим воздухом, там нет клапана, чтобы скинуть воздух и регулировать высоту, конструкция самая примитивная. Даже горелку не смогли всунуть в корзину. Тканевая оболочка, веревки, плетеная корзина, в качестве пассажира, привязанный барашек, управлять им нельзя. Сколько пролетит и в какую сторону никто не знает, по ветру должно потянуть, но надеюсь местные это оценят. Подчиненные Дилмарта расстилали оболочку и начали ее заполнение горячим воздухом от костра. А что, сила Архимеда, она и есть сила Архимеда. Объем подъемной силы определяется объемом шара. Дилмарт мне жаловался, что макет не работает. Естественно, в маленьких воздушных шарах оболочка достаточной прочности будет слишком толстая по сравнению с размерами шара. Здесь резины для воздушных шариков нет. Что они делают? Кто так палатку ставит? Спросил охранников Роберт. Или это парус, или временный купол. Я взяла его за руку. Роберт, давай не будем ему мешать. Я уверен, он нас удивит. Тут, конечно, вопрос, почему не было утечки. Но Дилмарту совсем не обязательно объяснять свои действия другим. Делай, как я сказал, кто тут великий мистер. Чертежи видишь? Кроме того, возможно, утечка и была. Но кто у нас отвечает за секреты? Варис. А он в сговоре с Нидом. Вот и чуток не доглядел. Или доклад оказался в самом конце стопки бумаг для короля. Каждый день, где-то за полчаса шар надули и он поднялся. Шар был привязан веревками к грузам на земле. К низковисящему на веревках воздушному шару, встав наподобие строительных козлов из дерева, стали подкреплять корзину с барашком. «Роскошный фокус», — ответил Роберт, — «ему только в цирке выступать. Это металлические стержни, снаружи обмотанные канатами, они его так поднимают?» — спросил кого-то Роберт. «Да ладно, ничего не будет. Роберт молодой, не Арин, инфаркта не будет. К нам подошел великий мистер. Давай, отвязывай грузы», — приказал он и махнул рукой. Его помощники стали отвязывать телеги и наковальни, и как только канаты не связывали шар с землей, он полетел, медленно набирая высоту. Люди замолчали, шумели лошади, жалобно блеял барашек с корзины воздушного шара. Тишина затягивалась. Все-таки оно полетело. «Работает проект», — облегченно выкрикнул великий мистер. Однако его оптимизм разделяли не все. Большинство людей, особенно не из его помощников, вид имели испуганный. Некоторые упали на колени. Я слышала чьи-то молитвы. «Матерь, Матерь Всеблагая, помилуй наших сыновей, огради щитом их крепким, от стрел каленых и мечей». Сам Роберт имел вид задумчивый и какой-то пришибленный. «Ну как, Ваше Величество?» — спросил его Дилмарт. «Это ты сделал?» — спросил Роберт. «Ну, древние валлерийские книги. Мы работали командой, без помощников я бы не справился», — ответил он. «Можешь еще таких сделать?» – уточнил Роберт. «Да», – ответил Дилмарт. «И другим объяснить, как это делать?» – добавил Роберт. «Да», – ответил Дилмарт. «И оно тоже будет летать?» – продолжил допрос король. «Да», – повторил Дилмарт. Роберт набрал в грудь побольше воздуха и проорал. «Арестовать великого мейстера и всех его помощников. Казнить по команде. Лианна, закрой глаза и уши», – попросил меня Роберт. «Что? Нельзя казнить. Это великое изобретение». Вмешалась я, смотря Роберту в глаза. Шея затекает. Нужны высокие каблуки и табуретка. Стража бодро схватила потерявшего дар речи Дилмарта и его помощников, но рубить башки не спешила. «Роберт, его нельзя убивать. Его нужно наградить. Он сделал летающий корабль из ткани, веревок и коры деревьев», — проорал Роберт. «Ну, молодец. Зарплату ему повысь», — сказала я, не понимая, что случилось. «Лианна, теперь замки небезопасны, одичалые могут перенестись через стену, а если враг с высоты скинет дикий огонь на столицу», — повысил он голос на меня. «Это он что, прямо сходу додумался до воздушного десанта и бомбардировок? Только вот тут ты, Роберт, ошибаешься. Дирижабли не очень-то сыграли и в Первой мировой, а это не дирижабль на водороде, а просто воздушный шар с горячим воздухом, да и нет промышленного производства. Так, потеха для туристов из знати. Максимум, воздушная разведка. Дикий огонь. Ну сколько они поднимут? Ну 100 килограмм, да и скинут с высоты выше дальности выстрела баллисты. Это было бы проблемой, если бы полетом можно было управлять. Дикий огонь и требушетом можно запускать. Закрой глаза и заткни уши, а лучше иди в карету, — посоветовал мне Роберт, интерпретировав мое молчание как согласие. Нет, так нельзя, не унималась я. Это он Дилмарта грохнет, а следующий великий мистер будет очень консервативен, чтобы, не дай бог, ничего нового не придумать. Лианна, помнишь, что Дилмарт должен сделать? Ну, большой секрет, который знает только нет, ты и я, — спросила я Роберта. Это я намекала ему про то, что Дилмарт должен вылечить меня от бесплодия, последствия жутких изнасилований Рейгаром Таргариеном. Кто-нибудь другой справится, — не согласился Роберт. Роберт, он сделал летучий корабль из ткани, то поручение по силам только ему, — начал я. Роберт задумался. Я была уверена, что в его голове идет работа мыслей. Летучий корабль равно хаос в стране. У жены нет детей, нет наследников равно хаос в стране. Давай, это же так просто. Ты можешь в логику. От последствий летучего корабля он никуда уже не денется, а проблем с наследниками еще можно избежать. Роберт, ты что, меня совсем не любишь? Зашла с козырей я. Ну не знаю, если не сработает, остается только переходить в режим тупой дурочки. Это раз за разом повторять негодный аргумент. Надеюсь, то он может стать годным. Вероятность перехода количества в качество линейно зависит от количества повторений аргумента и экспоненциально от громкости. Иногда срабатывает, мужик может решить, что ему проще сделать, как сказали, чем закапывать эту тупую дуру и искать следующую. Отмена казни, приказал Роберт охране. Они теперь все очень охраняемые гости в Красном замке. Мы собираемся домой, Дилмарт. «Как твой, ну вот этот вот посадить на землю?» – спросил король. «Я это еще не придумал, со временем сядет сам», – заикаясь, ответил Дилмарт. «Возьмите арбалеты и сбейте, придурки», – приказал Роберт охране. «Он слишком высоко, ваше величество», – ответили ему. «Дебилы, блять», – ответил им Роберт. «Значит так, Силми, берешь Лианну, половину охранников, великого мейстера и всех его людей, мастеров, в темницу, великого мейстера». Под домашний арест. Лианну передаешь Арену и глаз с нее не сводишь, головой отвечаешь, из Красного замка не выходите. Выполняй. Меня вместе со служанками, великим мейстером и Силми погрузили в карету. Служанки вид имели бледные и старались держаться максимально далеко от Дилмарта, насколько позволяла карета. Мы поехали домой. Я выглянула в окошко. Роберт с солдатами стрелял вверх из арбалетов, естественно, были жуткие недолеты. Походу они собрались наверхом на лошадях преследовать летающий шар. Ладно, за час он остынет. Или за два. Ветра вроде бы особо нет. Сир Баристан, а что случилось-то? Спросила я, прикрывая окно. Ответом мне была молитва семерым. А Роберт когда вернется? Спросила я, как он закончил молиться. Когда воздушный корабль спустит? Спросила я. Лорд Старк знал, что вы колдун, когда вас нанимал? Спросил Дилмарт Силми. Я колдун? Да нет, это просто наука. Горячий воздух легче холодного, вот он поднял оболочку. А как это порождение черной магии работает? Спросил Силми. Если двух баранов посадить, оно полетит быстрее? Оно вытягивает жизненную силу животных и преобразует ее в движение? Спросил Силми. Что? Нет, оно бы и без барана полетело. Чем меньше вес, тем лучше. Просто разность плотности различных веществ. Дилмарт начал рассказывать, как летает воздушный шар. Воздухоплавание. Закон Архимеда для чайников применительно к газам. Звучало это примерно так. На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, численно равная весу объема жидкости или газа, вытесненного телом. Пояснял Дилмарт. Воздух меняет плотность при нагревании. Ну это как бутылку со сталью погрузить в ртуть, она поплывет. Да можете мне не врать, я связан клятвой с королем. Да я не вру. Не унимался Дилмарт. Говорили, что вы из мусора выпивку делаете, а я не верил, начал Силми. Колдун на службе государства. Хотя короля понять можно, зима долгая, еды осталось не так уж и много, а вы умеете еду делать из говна. Да не из говна, мы просто попробовали вырастить растения, фасоль без почвы. И оказывается, растениям нужна проста вода и минеральные вещества, почва не обязательно. Я сидела и обтекала. Блин, а когда в моем прежнем мире воздушный шар запустили? Не помню. Точно помню, что после кругосветного путешествия и законов Ньютона. Помню еще про самолет братьев Райт, но не помню, какая страна и какой год. Кто же знал, что оно так обернется?